Я признаю себя глубоко виноватым и перед ней, и перед своей страной и народом. Но если бы даже этого не было, то и тогда я назвал бы человека пустым хвостуном, если бы он говорил о своей любви к женщине и вместе с тем отступал назад перед небольшим унижением, перед уколом его самолюбия. Во всех прописях говорится о том, что человек должен быть готов умереть в угоду возлюбленной им женщине. Так неужели же он может отказаться пойти в тюрьму ради того, чтобы угодить ей? — Любовь? Да при чем тут любовь? — воскликнула графиня. — Что общего между любовью и пожизненным тюремным заключением? И она призывала и потолок, и стены в свидетели своего возмущения и негодования. «Одному Богу известно, что я думаю о любви не меньше других и ставлю ее очень высоко. Я любила не раз и всегда любила горячо. Моя жизнь может служить тому доказательством, но я не признаю любовь, по крайней мере, для мужчины там, где она не встречает взаимности. Без взаимного ответного чувства любовь не более как призрак, сотканный лунным светом, самообольщением, самообманом. Я смотрю на любовь более отвлеченно и более широко, мадам, хотя я уверен, что не более нежно, чем вы. Вы женщина, которой я обязан так много, которая проявила ко мне столько душевной доброты, — сказал принц. Однако все это бесполезные слова. Ведь мы здесь не для того, чтобы поддерживать прения, достойные трубадуров, не так ли? Да, но вы все же забываете об одном, а именно, что если она сегодня составила заговор с Гондрамарком против вашей свободы, а, быть может, и самой жизни вашей, то завтра она может с ним устроить заговор и против вашей чести. — Против моей чести? — повторил принц. Как женщина, вы положительно удивляете меня. Если мне не удалось заслужить ее любовь, если я не сумел заставить ее полюбить себя, и я не сумел сыграть роль мужа, то какое же право я имею требовать что-нибудь от нее? И какая честь может устоять после столь полного поражения? Я даже не понимаю, о какой моей чести может быть еще речь? Ведь я становлюсь ей совершенно чужим. Если жена моя меня совсем не любит, то почему мне не идти в ссылку и не дать ей этим той полной свободы, которой она ищет, которой она хочет? Если она любит другого человека, то где мне может быть лучше и спокойнее, чем в той тюрьме? В сущности, кто же виноват в этом, как не я сам? Вы говорите в данном случае, как большинство женщин, когда дело касается не их лично, а других их сестер. Вы говорите языком мужчин. Предположим, я сам поддался бы искушению, а вы лучше, чем кто-либо, знаете, что это очень легко могло случиться. Я, может быть, дрожал бы за свою свободу, но я все же надеялся бы на ее прощение. И в таком случае мой грех перед ней был бы все же только изменой в чаду любви к ней. Но позвольте мне сказать вам, — продолжал Отто с возрастающим возбуждением и воодушевлением, — позвольте мне сказать вам, мадам, что там, где муж своей пустотой, ничтожеством, своим легкомыслием и непростительными прихотями истощил терпение жены, там я не допущу, чтобы кто-либо, будь то мужчина или женщина, смело осуждать и клеймить ее. Она свободна, а человек, которого она считает достойным ее, ждет ее. — Потому что она не любит вас, — крикнула графиня. — Вот вся причина. Но вы знаете, что она вообще совсем не способна на подобные чувства. — Вернее, я был рожден неспособным внушить их к тебе, — сказал Отто. На это фон Розен вдруг разразилась громким смехом. «Безумец!» — воскликнула она. «Вот до чего доводит человека ослепление любовью! Да я первая люблю вас!» «Ах, мадам!» — возразил, печально улыбаясь, принц. «Вы полны сострадания ко мне, и этим объясняется все. Но мы напрасно тратим слова. Мое решение принято. У меня есть, даже если хотите, известная цель. И чтобы отплатить вам такой же откровенностью, я скажу вам, что, поступая так, как я намерен поступить, я поступаю согласно моим интересам. Поверьте, у меня тоже есть известная склонность к приключениям. А кроме того, вам хорошо известно, что здесь, при дворе, я находился в ложном положении, и общественное мнение громко заявляло об этом. Так позвольте же мне воспользоваться этим, представляющимся мне выходом из моего неприятного и тяжелого положения. Если вы бесповоротно решили, — сказала фон Розен, — то зачем я стану отговаривать вас? Я вам открыто признаюсь, что от этого я только останусь в выигрыше. Идите с Богом в ссылку, в тюрьму, и знайте, что вы унесете с собой мое сердце, или, во всяком случае, большую его долю, чем бы я того сама хотела. Я буду не спать по ночам, думая о вашей печальной судьбе. Но не бойтесь, я не желала бы переделать вас. Вы такой прекрасный, такой героический безумец, что я невольно любуюсь вами. Вы приводите меня в умиление, принц. — Увы, мадам, — воскликнул Отто. — Между нами есть нечто, что меня очень смущает и тревожит, особенно в эти минуты. Это ваши деньги. Я был неправ. Я сделал дурно, что взял их. Но вы обладаете таким удивительным даром убеждения, что устоять против вас положительно нельзя. И я благодарю Бога, что еще могу предложить вам нечто равноценное. Он подошел к камину и взял с него какие-то документы и бумаги. Вот это документы и купчая на ту ферму. Там, куда я теперь отправляюсь, они, конечно, мне будут бесполезны. А у меня теперь нет никакого другого средства расплатиться с вами, и нечем даже отблагодарить вас за вашу доброту ко мне. Вы судили меня без всяких формальностей, повинуясь исключительно побуждениям вашего доброго сердца. Но теперь наши роли, можно сказать, изменились. Солнце принца Отто Грюневальдского уже совсем близко к закату. Но я настолько знаю вас, что верю, что вы еще раз откинете в сторону все формальности и примете то, что этот принц еще в состоянии дать вам. Поверьте мне, что если мне еще суждено испытывать какое-нибудь утешение, я буду находить его в мысли, что старый крестьянин обеспечен до конца своей жизни, и что самый великодушный и бескорыстный друг мой не понес убытков из-за меня. Но, боже мой, неужели вы не понимаете, что мое положение возмутительно, невыносимо? — воскликнула графиня. — Дорогой принц, ведь я на вашей погибели созидаю свое благополучие. Тем более было благородно ваше усилие склонять меня к сопротивлению, — сказал Отто. — Это, конечно, не может изменить наших отношений. И потому я в последний раз позволю себе употребить по отношению к вам свою власть в качестве вашего государя и просить вас взять эти обеспечивающие вас бумаги в уплату моего долга. И с присущей ему грацией и чувством достоинства принц насильно заставил ее взять бумаги. «Мне ненавистно даже прикосновение к ним, к этим бумагам», — сказала фон Розен. «Ах, принц, если бы вы только знали, как мне вас жаль!» Наступило непродолжительное молчание. «А в какое время, мадам, если вам это известно, должны меня арестовать?» — спросил Отто. «Когда это будет угодно вашему высочеству?» — ответила графиня. «А если бы вы пожелали изорвать этот указ, то и никогда!» «Я предпочел бы...» «Чтобы это совершилось скорее», — проговорил он. «Я хочу только успеть написать одно письмо, которое прошу доставить принцессе». «Хорошо», — сказала госпожа фон Розен. «Я вам советовала. Я просила вас сопротивляться. Но если вы, вопреки всему, решили быть безгласны и покорны, как овца в предстоящей жизни, это утешение, стригущему ее. Мне остается только идти и принять необходимые меры для вашего ареста. Что за горькая насмешка судьбы? Я, которая готова была бы отдать жизнь, чтобы спасти вас от этого, я же должна руководить всеми подробностями этого ареста. Дело в том, что я взялась... Она на минуту замялась. Я взялась устроить все это дело, надеясь, поверьте мне, мой дорогой друг, надеясь быть вам полезной. Клянусь вам в том спасением моей души. Но раз вы не хотите воспользоваться моими услугами, то хоть, по крайней мере, окажите мне сами услугу в этом печальном деле. Когда вы будете готовы, и когда вы сами того пожелаете, приходите к статуе летящего Меркурия. К тому самому месту, где мы вчера встретились с вами. Для вас это будет не хуже, а для всех нас, я говорю вам вполне откровенно, это будет гораздо лучше. Вы согласны? — Конечно. Как могли вы в том сомневаться, дорогая графиня? Если уж я раз решился на самое главное, то стану ли я спорить или говорить о подробностях? Идите с Богом. И примите мою самую искреннюю, самую горячую благодарность. После того, как я напишу несколько строк, в которых прощусь с ней, я оденусь и немедленно поспешу к указанному месту. Сегодня ночью я не встречу там столь опасного молодого кавалера, — добавил он, улыбаясь, с присущей ему милой любезностью. Когда госпожа фон Розен ушла, Отто призвал на помощь все свое самообладание. Он стоял лицом к лицу с затруднительным, горьким и обидным положением, из которого он хотел, если возможно, выйти с честью, сохранив свое чувство достоинства. Что касается самого важного факта, то в этом отношении он ни минуты не колебался и не раздумывал. Он вернулся к себе после своего разговора с Готхольдом до того расстроенный, разбитый душевно, до того потрясенный и измученный, до того жестоко униженный и пристыженный, что теперь он встретил эту мысль о заточении почти с чувством облегчения. Это был, во всяком случае, шаг, который, ему казалось, можно было считать безупречным. И, кроме того, это был выход из его мучительного общественного положения. Он сел и взял перо в руки, чтобы написать письмо Серафине. И вдруг в его душе вспыхнул гнев. Длинная вереница его снисхождений, его попустительств, его долготерпения вдруг воскресли в памяти. И все это теперь у него перед глазами превратилось в нечто чудовищное. Но еще более чудовищным представлялись ему та холодность, тот черствый эгоизм и жестокость, какие были необходимы для того, чтобы вызвать подобное поведение. И перо так сильно дрожало теперь в его руке, что он принужден был подождать, прежде чем начать писать. Теперь он и сам был удивлен, даже поражен тем, как эта его покорность судьбе вдруг разом исчезла и уступила место чувству глубокого возмущения. И, несмотря на все свои усилия, он уже не мог вернуть себе прежнее спокойствие духа. Он прощался с принцессой в нескольких раскаленных, как раскаленное добела железо, словах, прикрывая клокотавшее в его душе возмущение и отчаяние именем любви, и называл свое бешенство прощением. Затем он окинул прощальным взглядом свои комнаты. Выйдя в сад, он взглянул на дворец, который столько лет был его дворцом и отныне перестал принадлежать ему, и поспешил к назначенному месту, сознавая себя добровольным пленником любви или собственной гордости. Он вышел из дворца тем маленьким интимным ходом, которым он, бывало, так часто уходил в менее торжественные минуты. Привратник выпустил его, ничуть не удивленный его уходом. Отрадная прохлада ночи и ясное звездное небо встретили его за порогом родного дома, который он теперь покидал, вероятно, навсегда. Отто оглянулся кругом и глубоко вдохнул в себя ночной воздух, пропитанный ароматом земли. Он поднял глаза к небу и беспредельный небесный свод подействовал как-то успокоительно на его душу. Его крошечная, ничтожная, чванливо раздутая жизнь разом съежилась до ее настоящих размеров. И он вдруг увидел себя, этого великого мученика с пламенеющим в груди сердцем, крошечной былинкой, едва приметной под беспредельным, холодным, ясным небом. При этом он почувствовал, что все жгучие обиды уже больше не жгли душу, что волновавшие его чувства улеглись в груди, что терзавшие его мысли как будто разлетелись или заснули. Чистый свежий ночной воздух здесь, под открытым небом, и тишина уснувшей природы своим безмолвием как будто отрезвили его. И он невольно облегчил свою душу, прошептав: «Прощаю ее, и если ей нужно мое прощение, то я даю его ей от всей души. Бог с ней». И быстрым легким шагом он бодро прошел через сад, вышел в парк и дошел до статуи летящего Меркурия. В этот момент какая-то темная фигура отделилась от пьедестала и приблизилась к нему. «Прошу извинения, сударь», — сказал мягкий мужской голос, — «но я позволю себе спросить вас, не ошибаюсь ли я, принимая вас за его высочество принца Отто. Мне было сказано, что принц рассчитывает найти меня здесь». «Мне кажется, что со мной говорит господин Гордон», — спросил Отто. «Да, полковник Гордон», — отозвался офицер. «Это столь щекотливое дело, столь деликатное и столь неприятное для человека, на которого оно возложено, что для меня является громадным облегчением, что все идет так гладко до сих пор. Экипаж здесь, он ждет нас в нескольких шагах отсюда. Разрешите мне, ваше высочество, следовать за вами». «В настоящее время я дожил, полковник, до того счастливого момента в моей жизни, когда мне приходится получать разрешение, а не отдавать приказания», — сказал принц. «Весьма философское замечание, ваше высочество», — промолвил полковник, — «чрезвычайно уместное и меткое. Положительно, его можно было бы приписать Плутарху. К счастью, я совершенно чужд по крови и вашему высочеству, и всем в этом княжестве, но даже и при этих условиях это возложенное на меня поручение мне очень не по душе. Однако теперь уже изменить этого нельзя, и так как с моей стороны, мне кажется, должное уважение к особе вашего высочества ничем не было нарушено, насколько это в моей власти, а ваше высочество принимает все это так хорошо, то я начинаю надеяться, что мы прекрасно проведем время в дороге. Да, положительно прекрасно, я в том уверен. Ведь, в сущности, тюремщик тот же сотоварищ по заключению, если присмотреться поближе. Могу я вас спросить, господин Гордон, что побудило вас принять на себя эти опасения и, как мне кажется, неблагодарные обязанности? — спросил Отто. Весьма простая причина, как мне кажется. — совершенно спокойно ответил наемный офицер. — Я покинул родину и приехал служить сюда, чтобы заработать копейку. А на этом посту мне обещано двойное жалование. — Ну что же, я не стану вас осуждать, милостивый государь, — сказал принц. — У каждого человека свои соображения. А вот и экипаж. Действительно, на перекрестке двух аллей парка стоял экипаж, запряженный четверкой, заметный среди темноты по зажженным фонарям. А несколько дальше, в некотором расстоянии от ожидавшего экипажа, в тени деревьев выстроилось человек 20 улан в конном строю, назначенных для эскорта принца.